Но Марья Егоровна, по свойству своих отношений к сыну, не могла, как и он, с своей стороны тоже уступить, а он взять ее согласие иначе, как с бою, и притом самого упорного и горячего. «Еще что Татьяна Марковна скажет», — говорила раздражительно, как будто с досадой уступая Марья Егоровна, когда уже лошади были поданы, чтобы ехать в город. «Если она не согласится, я тебе никогда не прощу этого срама. Слышишь? Не беспокойся. Она любит меня больше родной матери. Я вовсе тебя не люблю. Отстань, волчонок!» — крикнула она сбоку, посмотрев на него. Он хотел было загрести ее за шею рукой и обнять, но она грозно замахнулась на него зонтиком. «Только смей! Если изомнешь шляпку, я не поеду», — прибавила она. Он присмирел от этой угрозы. «Туда же! С этих пор жениться!» — ворчала она. Он, не слушая ее, перелез из коляски на козлы и, отняв у кучера вожжи, погнал, что есть мочи лошадей. Глава 18. Марья Егоровна разрядилась в шелковое платье, в кружевную мантилью, надела желтые перчатки, взяла веер и так кокетливо и хорошо оделась, что сама смотрела невестой. Лишь только Татьяне Марковне доложили о приезде Викентьевой, старуха, принимавшая ее всегда запросто, радушно-дружески, тут вдруг, догадываясь, конечно, после признания Марфеньки, зачем она приехала, приняла другой тон и манеры. Она велела просить ее подождать в гостиной, а сама бросилась одеваться, приказав Василисе посмотреть в щелочку и сказать ей, как одета гостья. И Татьяна Марковна надела шумящее шелковое с серебристым отливом платье, турецкую шаль, пробовала было надеть массивные бриллиантовые серьги, но с досадой бросила их. «Не идут, уши заросли», — сказала она. Велела одеваться Марфеньке, Верочке и приказала мимоходом Василисе достать парадное столовое белье, старинное серебро и хрусталь к завтраку и обеду. Повару, кроме множества блюд, велела еще варить шоколад, послала за конфектами, за шампанским. Одевшись, сложив руки на руки, украшенные на этот раз старыми дорогими перстнями, торжественной поступью вошла она в гостиную и, обрадовавшись, что увидела любимое лицо доброй гостьи, чуть не испортила своей важности, но тотчас оправилась и стала серьезно. Та тоже обрадовалась и проворно встала со стула и пошла ей навстречу. «А мой-то сумасшедший что затеял?» — начала она и остановилась, поглядев на Бережкову, оробела и стояла в недоумении. Обе они церемонно раскланялись, и Татьяна Марковна посадила гостью на диван и села подле нее. «Какова нынче погода?» — спросила Татьяна Марковна, поджимая губы. «На Волге нет ветру?» «Нет, тихо. Вы на пароме?» «Нет, в лодке с гребцами, а коляска на пароме». «Да, кстати, Яков, Егорка, Петрушка, кто там?» «Что это вас, не дозовешься?» — сказала Бережкова, когда все трое вошли. «Велите отложить лошадей из коляски Марии Егоровны, дать им овса и накормить кучера». Все бросились исполнять приказания, хотя и без того коляска была уже отложена, пока Татьяна Марковна наряжалась, подвезена под сарай, а кучер балагурил в людской за бутылкой пива. «Нет-нет, Татьяна Марковна, — говорила гостья, — я на полчаса. Ради бога, не удерживайте меня. Я за делом». «Кто ж вас пустит? — сказала Татьяна Марковна голосом, не требующим возражения. — Если б вы были здешние, другое дело, а то из-за Волги. Что, мы первый год знакомы с вами? Или обидеть меня хотите?» «Ах, Татьяна Марковна, я вам так благодарна, так благодарна! Вы лучше родной!» и Николая моего избаловали до того, что этот поросенок сегодня мне вдруг дорогой слил пулю. Татьяна Марковна, говорит, любит меня больше родной матери. Хотела я ему уши надрать, да на козла ушел от меня и так гнал лошадей, что я всю дорогу дрожала от страху. У Татьяны Марковны вся важность опять сбежала с лица. «А ведь он чуть-чуть неправду сказал», — начала она. «Ведь он у меня как свой. Наградил Бог вас сынком. Помилуйте, он мне житья не дает. Ни шагу без спора и без ссоры не ступит. Милые бронятся, только тешатся. Вот вы его избаловали, Татьяна Марковна, и он забрал себе в голову». Марья Егоровна замялась и начала топать ботинкой об пол, оглядывать и обдергивать на себе мантилью. Татьяна Марковна вдруг выпрямилась и опять напустила на себя важность. «Что такое?» — осведомилась она с притворным равнодушием. «Жениться вздумал. Чуть не убил меня до смерти вчера. Валяется по ковру, хватает за ноги, я бронится, а он поцелуями зажимает рот и смеется, и плачет». «В чем же дело?» — спросила Бережкова церемонно, едва выслушав эти подробности. «Просит, молит ехать к вам, просить руки Марфы Васильевны», — конфузливо досказала Марья Егоровна. Татьяна Марковна с несвойственным ей жеманством слегка поклонилась. «Что я ему скажу теперь?» — добавила Викентьева. «Это такое важное дело, Марья Егоровна», — подумавши с достоинством, сказала Татьяна Марковна, потупив глаза в пол, — «что вдруг решить я ничего не могу. Надо подумать и поговорить тоже с Марфенькой. Хотя, девочки мои, из повиновения моего не выходит, но все я принуждать их не могу». Марфа Васильевна согласна. Она любит Николеньку. Марья Егоровна чуть не погубила дело своего сына. «А почем он это знает?» Вдруг вспыхнув, сказала Татьяна Марковна. «Кто ему сказал?» «Кажется, он объяснился с Марфой Васильевной», пробормотала сконфуженная барыня. «За то, что Марфенька отвечала на его объяснение, она сидит теперь взаперти в своей комнате, в одной юбке, без башмаков», — солгала бабушка для пущей важности. «А чтоб ваш сын не смущал бедную девушку, я не велела принимать его в дом», — опять солгала она для окончательной важности и с достоинством поглядела на гостью, откинувшись к спинке дивана. Та тоже вспыхнула. «Если б я предвидела, — сказала она глубоко обиженным голосом, — что он впутает меня в неприятное дело, я бы отвечала вчера ему иначе. Но он так уверил меня. Да и я сама до этой минуты была уверена в вашем добром расположении к нему и ко мне. Извините, Татьяна Марковна, и поспешите освободить из заключения Марфу Васильевну. Виноват во всем мой. Он и должен быть наказан. А теперь прощайте, и опять прошу извинить меня. Прикажите человеку подавать коляску». Она даже потянулась к звонку, но Татьяна Марковна остановила ее за руку. «Коляска ваша отложена. Кучера, я думаю, мои люди напоили пьяным, и вы, милая Марья Егоровна, останетесь у меня и сегодня, и завтра, и целую неделю». «Помилуйте, после того, что вы сказали, после гнева вашего на Марфу Васильевну и на моего Колю, он действительно заслуживает наказания, я понимаю». У Татьяны Марковны пропала вся важность. Морщины разгладились, и радость засияла в глазах. Она сбросила на диван шаль и чепчик. Мочи нет, жарко. Извините, душечка, скиньте мантилью. Вот так, и шляпку тоже. Видите, какая жара? Ну, мы их накажем вместе, Марья Егоровна. Женим. У меня будет еще внук, а у вас дочь. Обнимите меня, душенька. Ведь я только старые обычаи хотела поддержать. Да, видно, не везде пригожи они, эти старые обычаи. Вон я хотела остеречь их морально, и даже нравоучительную книгу в подмогу взяла. Целую неделю читали, читали, и только кончили, а они в ту же минуту почти все это и проделали в саду, что в книге написано. Вот вам и мораль. Какое сватовство и церемония между нами? Обе мы знали, к чему дело идет. И если б не хотели этого, так не допустили бы их слушать соловья. «Ах, как вы меня напугали, Татьяна Марковна! Не грех ли вам?» — сказала гостья, обнимая старушку. «Не вас бы следовало, а его напугать», — заметила Татьяна Марковна. «Вы уж не погневайтесь, а я пожурю, Николай Андреевич». «Послушайте, помолчите, я его постращаю. Каков затейник?» «Как я вам буду благодарна! Ведь я бы не поехала ни за что к вам так скоро, если б он не напугал меня вчера тем, что уж говорил с Марфой Васильевной. Я знаю, как она вас любит и слушается, и притом она дитя. Сердце мое чуяло беду. Что он ей там наговорил, — думала я всю ночь, и со страху не спала, не знала, как показаться к вам на глаза. От него не добьешься ничего, скачет, прыгает, как ртуть по комнате. Я, признаюсь, и согласилась больше для того, чтобы он отстал, не мучил меня. Думаю, после дам ему нагоняй и назад возьму слово. Даже хотела подучить вас отказать, что будто не я, а вы. Не поверите, всю истрепал, измял. Крику, что у нас было, шуму. Ах ты, Господи, какое наказание с ним! И я не спала. Моя-то смиренница ночью приползла ко мне, вся дрожит. Лепечет, что я наделала, бабушка, простите, простите, беда вышла. Я испугалась, не знала, что и подумать. На силу она могла пересказать. 5 раз принималась, пока кончила. Что же у них было? Что ей мой наговорил? Татьяна Марковна с усмешкой махнула рукой. Уж и не знаю, кто из них лучше, он или она, как голуби. Татьяна Марковна пересказала сцену, переданную Марфенькой, с стенографической верностью, и обе засмеялись сквозь слезы. «Давно я думаю, что они пара, Марья Егоровна», — говорила Бережкова. «Боялась только, что молоды уж очень оба. А как погляжу на них, да подумаю, так вижу, что они никогда старше и не будут».